Эльвира нервно сглотнула. Сделав паузу на глубокий неуверенный вздох, она продолжила. Орки пограничья признали в нем миссию. Одного этого достаточно, чтобы раз и навсегда прекратить их набеги. Да, или сплотить их в большую орду, покачал головой Люциан. Я знаю, как все это работает. Не надо меня учить. Я примерно догадался, каков был твой план, но он не сработал. Все, ты проиграла. Смирись, князь резко обернулся к собравшейся толпе. Где, черт побери, уже веревка? По толпе прошелся небольшой гул, все начали осматриваться по сторонам, еще двое рабочих побежали куда-то вглубь склада. Люциан медленно осмотрел толпу собравшихся эльфов, а затем, прищурившись, прошелся взглядом по крепостным стенам. И где все дозорные? Яростный рев раздался из глубины склада. Все в толпе вздрогнули. Из темноты склада в воздух подлетел молодой эльф. Его тело, брыкаясь, приземлилось на сложенные стопкой ящики, проломив их и, судя по всему, переломав кости бедолаге. «Отец!» – прошептала Пермилия. Люциан бросил на нее быстрый взгляд. В солдат, стоявших полукругом, прилетели несколько стрел. Пара солдат, взвыв от боли, упали на землю. Толпа вздрогнула, гражданские в панике бросились в рассыпную. Солдаты подняли щиты, защищаясь от стрел. Они летели одна за другой, словно отовсюду. Из темноты склада, с дозорных стен, из-за храма. «На нас напали!» — закричал Люциан. «Защищать меня, мою сестру, в храм!» Солдаты с щитами тут же подбежали к князю, укрывая его веером щитов. Стражники потащили эльфийку в храм. Она начала яростно сопротивляться, отбрыкиваясь от солдат. Вектор, подходя к девушке, поднял щит над ней, приговаривая. «Это для вашего же блага, княжна!» С трудом стянув с плеча сумку, Эльвира швырнула ее в сторону Артема. Она приземлилась прямо возле него. «Не будь щепкой!» Только и успела крикнуть она, прежде чем хаос, неразбериха и солдаты не разделили ее. Одна стрела угодила в стражника, державшего Артема. Тот, схватившись за грудь, упал на ступени храма. Второй бросился его ловить. Крики, рев орков, а точнее, одного конкретного орка. Когтеклык ворвался из сумрака склада в бывший полукруг сцены, на которой Люциан собирался вершить свое правосудие. В руках он держал два окровавленных топора, сам он был забрызган кровью с головы до пят. В его глазах ярость, неистовство. Его рев распугал воинов, что еще секунду назад стояли рядом. «Стоять!» – выкрикнул Люциан. Солдаты, что защищали его, разошлись в стороны. Князь оказался напротив орка. Вот только князь сапогом прижимал Пермилию к земле, а кончик его меча упирался в ее шею. Когтеклык, увидев это, замер. Он дышал, словно бык, готовый к атаке, но теперь его движения, до этого размашистые и мощные, словно сковала невидимая стена. Он делал раскачивающиеся движения, словно боясь двинуться вперед, к дочери. В его глазах было смятение. Он все еще был в ярости, но изо всех сил сдерживал гневные порывы. «Хороший мальчик!» — радостно воскликнул Люциан. «Что это у нас? Очередная атака на лагерь эльфов!» Артем посмотрел по сторонам. Про него уже словно все забыли. Спины стражников Люциана оттесняли его ближе к ступеням. Ползком, пятясь назад, он положил руку на сумку Эльвиры, что она бросила к нему. Его пальцы ощутили что-то твердое внутри. Когтеклык не отвечал. Его взгляд метался с Пермилии на Люциана, затем снова на дочь, потом снова на князя, и вдруг, на Артема. «Смотри на меня!» — яростно воскликнул князь. «Эй, я тут, это твоя дочурка?» «Да», — орк продолжал тяжело дышать через ноздри, пальцы то крепко сжимали топоры, то отпускали их. «Прикажи своим остановиться!» — крикнул Люциан. Когтеклык мешкал. Сражение вне этого полумесяца продолжалось, слышались крики. «Ну же!» — Люциан прижал клинок сильнее, заставив арчиху вскрикнуть от боли. Когтеклык издал яростный рев. «Уходите!» — крикнул он в сторону своих спутников, орков, что сражались в тени, там, где Артем их не видел. «Это касается только меня». Звуки боя начали стихать. Орки и эльфы прекращали сражаться друг с другом, смотря на картину, разворачивавшуюся прямо перед храмом Владилена. Но орки не хотели бросать своего командира. «Вот и правильно!» — Люциан заулыбался, оглядывая ситуацию. «Пускай тогда твои дружки соберутся в кучку, чтобы мы вас всех видели». Когтеклык мешкал. Видя это, князь посмотрел на Пермилию. «Ты же не хочешь, чтобы пролилось слишком много вашей крови сегодня?» Люциан показал взглядом на Пермилию. «Отец, нет». Пермилия пыталась что-то сказать, но сапог князя прижал ее голову к земле, утопив крик. Когтеклык чуть дернулся вперед. Стражи, окружавшие Люциана, вздрогнули, устремляя клинки в сторону орка, и тот вновь замер. «Так, мы, кажется, зафиксировались в патовой ситуации», — оглядываясь, заметил Люциан. Орки осторожно оглядывались по сторонам и, обходя эльфов, стянулись к когтеклыку, вставая спина к спине. «Отпусти мою дочь», — крикнул орк, — «и мы уйдем». «Да так просто», — засмеялся Люциан. «Эй, откройте ворота, оркам, скоро на выход». Артем посмотрел по сторонам. Все вокруг затаились, словно боялись пошевелиться. «Я серьезно, открыть ворота», — менее наигранным голосом проговорил Люциан. Пара стражей, стоявших ближе к воротам, начали их отворять, открывая вид на дорогу, уходящую в сторону леса. «Знаете, у нас тут сегодня маленький междусобойчик», — покачивал головой Люциан, глядя на отряд орков. «И мы бы не хотели впутывать сюда орочьи кланы», — голос князя стал чуть более дипломатичным, заискивающим. «Нас не интересуют ваши разборки», — проревел когтеклык. «Я пришел за дочерью. Вот незадача. А как она оказалась здесь?» Изображая удивление, Люциан посмотрел по сторонам. Ворота были закрыты. «Странно, это не наша война», — вновь проревел орк. «Она тут ни при чем. Отпусти ее. Хаем, я видел парочку эльфов, убитых вашими», — князь кивнул на пару стражников, истекавших кровью между отрядом орков и ним самим. «Они еще были живы, задыхались от крови. Если хоть волосок упадет с ее головы», — процедил когтеклык сквозь зубы. Его дыхание, казалось, метало пыль под ногами. «Я смотрю, она тебе очень дорога, а мне бы больше не хотелось сегодня смертей. Может, мы тогда договоримся, вы уберетесь прочь с моих земель раз и навсегда, а я отпущу девчонку». «Хорошо», — сразу же согласился орк. «А во, так быстро, отлично, проваливайте», — выкрикнул Люциан. Орки переглянулись. «Сначала отпусти ее». «Нет, кажется, мы снова не понимаем друг друга. Сначала вы уходите, потом я ее отпускаю. Так не пойдет. Что ж, тогда давай так, пусть весь твой отряд уходит, а затем я отпущу ее, и вы вместе с ней отправитесь к своим», — Люциан коварно улыбнулся. Орки вновь переглянулись, словно обмениваясь мыслями. «Это звучит неплохо», — пожал плечами когтеклык. «Что ж, тогда бегите, орки. Пока ваши тушки не скроются за лесом, я никого отпускать не намерен». «Уходите», — буркнул когтеклык. «Нет», — сдавленно прокричала Пермилия. Орки мешкали, сомневались, но суровый взгляд командира заставил их подчиниться. Также неуверенно они начали обходить эльфийских солдат. Им уступали дорогу, недоверчиво направляя друг на друга оружие. Орки и эльфы разошлись. Оказавшись у ворот, орки быстро начали удаляться по дороге. Люциан кидал в их сторону быстрые взгляды, словно проверяя, как далеко они ушли. «Какая прелесть», — усмехнулся князь, глядя на орка, все еще стоявшего в боевой позе, готового к рывку в любой момент. «Странная штука, власть, да? Пару недель назад у меня в подчинении была пара воинов. Неделю назад я стал править княжеством, и вот я уже повелеваю орками». Он усмехнулся. «Еще пара дней, и весь мир преклонится передо мной». Артем подтянул сумку Эльвиры ближе к себе и просунул в нее руку. Осторожно, чтобы никто не видел, он обхватил руками рукоять воющего клинка. Орки уже скрылись в темноте. Князь, улыбаясь, смотрел на когтеклыка. «Знаешь, а я тебя запомнил. Да в том лесу. Это ведь ты был в ту самую ночь, когда убили моего отца». Орк зло пыхтел, но не отвечал. «Да, это Трёв. Я его хорошо запомнил». Голос Люциана стал серьезным. «Брось оружие». Орк медлил. «Мне что, все нужно повторять по два раза?» Когтеклык отшвырнул топоры на землю. «Я не доверяю таким крупным детинам». «Нет», — чуть ли не плакала Пермилия. «Мы остались одни. Пришло время выполнить твою часть уговора», — крикнул орк. «Да но ты все еще очень большой и страшный, так что на землю». «Нет», — Люциан кивнул воинам, стоявшим позади орка, и те, резко подскочив ближе, вонзили копья во внутреннюю часть его колен. Когтеклык взвыл от боли и рухнул на землю. Эльфы, вооруженные, тут же подскочили, вонзив копья в его плечи. Он завыл еще сильнее и с грохотом рухнул лицом вниз. Он был повержен. Кровь струилась по его телу. Он смотрел на князя, удерживавшего его дочь, и в его глазах наворачивались слезы. «Не-е-ет», — прохрипел он. «Ох, тебе больно?» — изображая заботу, спросил Люциан. «Знаешь, есть вещи побольнее. Я вот пару ночей назад узнал, как это — потерять близкого эльфа. Это очень, просто очень больно». «Пожалуйста», — прохрипел когтеклык. «Я думаю, «Ты не знаешь, я тебе покажу», — покачал головой Люциан. В его голосе звучала ярость, обида. Он поднял клинок над Пермилией. Яростный оглушительный вой разрезал тишину ночи. На лицо как теклык обрызнула кровь. Полукруг перед храмом озарил яркий свет. Воющий клинок пронзил Люциана насквозь в области живота ударом со спины. «Я больше не щепка», — прокричал Артем и резко дернул клинок вверх. Меч, словно раскаленный нож масла, прорезал туловище князя от живота до плеча и вдобавок отсек ему руку, державшую клинок. Жар раскаленной вибрирующей стали обжег плоть эльфа, оставляя в зоне разреза только обугленный след. Без чувств князь рухнул на землю. На его лице застыл ужас. Глава 16. Пепел на руках. Артем размахивал клинком. Взмах, чей-то меч срубило, словно травинку. Взмах, и кусок чьего-то щита отлетел в сторону. Еще взмах, и вот вокруг Артема образовался круг страха. Громкий звук клинка глушил парня, звук глушил эльфов-воинов. Пермилия, зажав уши, старалась больше вжаться в землю, пока над ней, словно безумный, метался Артем. Его бешеный взгляд не задерживался ни на ком, ни на секунду. Туда, сюда, взмах, еще взмах. Он размахивал клинком больше, чтобы отпугивать людей. Руки вцепились в рукоять, словно, если отпустить его, то земля уйдет из-под ног. Сердце бешено билось в груди. Артем все еще не мог поверить в то, что только что сделал. Он убил, пускай не человека, но кого-то на него похожего. Пускай этот мир был полон насилия, не чувствовать себя причастным к нему создавало иллюзорную грань между ним и ими всеми. Грань, перейдя которую, Артем словно завершил свой переход в этот дикий мир. Шок от случившегося постепенно начал отступать. С момента, как тело Люциана упало на землю, прошло несколько секунд. Но эти секунды в сознании Артема растянулись на вечность, саморефлексии, страха и борьбы за жизнь. Наконец, он перестал бешено размахивать своим оружием, распугивая всех вокруг. Яростная пелена спала с глаз, и Артем увидел, что все эльфы пятятся от него. В их лицах он увидел страх. Сквозь оглушительный рев клинка прорывался звук. Не сразу, но все же парень смог его различить. «Артем!» — это кричала Эльвира. Он обернулся. Эльфийка стояла на лестнице. Она размахивала руками, чтобы привлечь внимание парня и, судя по всему, всех вокруг. Позади нее стоял растерянный Вектор. Он, открыв рот, наблюдал за происходящим. Еще пара стражников, столь же напуганные, стояли, держа в руках накидку эльвы. Судя по всему, она буквально вырвалась из их хватки. У самых дверей храма, наверху лестницы, замерли жрецы. Они стояли на коленях, вознося руки к небу. Щелчок, клинок погас и умолк. Звуки словно постепенно нахлынули на Артема. Пермилия у него под ногами кричала. Когтеклык ревел от боли и смеха одновременно. Слышны стоны боли эльфов, что пали в недавнем бою. Хоровая молитва жрецов доносится до парня от храма. Кто-то плачет в стороне. Быстро дыша, Артем оглядывался по сторонам. Его окружают испуганные эльфы. Кто-то замер в страхе, кто-то пал на колени, кто-то все еще тихонько пятится назад. Эльвира осторожно, с опаской приближалась к Артему, спускаясь по ступеням. Ее рука была протянута в сторону парня. «Все хорошо, успокойся, тебе ничто не угрожает». Она старалась говорить спокойно, но в голосе проскальзывала дрожь. «Я, кажется, только что убил человека», задыхаясь, прошептал Артем, подходя ближе к эльфийке. «Не человека», натянуто улыбнулась Эльвира, делая еще пару шагов навстречу. Артем лишь покачал головой, он сделал шаг навстречу эльфийке. Пермилия, поняв, что ей больше ничего не угрожает, проскальзывая сапогами по земле, подбежала к отцу. Артем резко обернулся, услышав движение за спиной, но расслабился, поняв, что это Арчиха. Повернувшись обратно к эльфийке, он вновь вздрогнул, так как она оказалась еще ближе, на расстоянии вытянутой руки. «Дай мне, пожалуйста, клинок, Артем», — тихонько сказала Эльвира. Девушка стояла немного боком, в полуприсяде, словно готовясь ринуться в бой в любой момент, но в то же время старалась выглядеть неугрожающе. Артем протянул дрожащую руку с мечом. Он убрал большой палец с датчика отпечатков пальцев, и телескопический клинок резко свернулся внутрь рукояти. От этого резкого движения Эльвира вздрогнула. Также вздрогнули и стражи, что незаметно спускались следом за княжной по лестнице. Эльфийка, глядя в испуганные глаза парня, аккуратно взяла клинок из его руки. Облегченный выдох, ее плечи расслабились. У девушки отлегло от сердца. Сделав еще один шаг вперед, она обняла Артема. Прижала его к себе так, как ее никогда не обнимал отец. Артем обнял девушку в ответ, уткнувшись в ее волосы, он глубоко вздохнул. «Ты все сделал правильно», — сказала Эльвира. «А Владилен, ты все сделал правильно. Давно надо было так», — смеясь и кряхтя, взревел когтеклык. Его раны кровоточили, но орк продолжал улыбаться. С трудом перевернувшись на бок, он сел и посмотрел на свои изрезанные колени. Двое стражей, что до этого ранили орка, увидев, что тот начал подниматься, постепенно вышли из оцепенения, в которое попали, увидев смерть своего князя. Переглянувшись, они уже было вновь подскочили к орку с оружием, но в тот же момент грозный голос Эльвиры заставил их вздрогнуть. «Стоять!» Девушка, все еще обнимающая Артема, ткнула рукояткой воющего клинка в сторону тех стражников. Они вновь переглянулись, словно не до конца понимая, что нужно делать. Видя замешательство солдат, Эльвира, отпрянув от парня, сделала пару шагов в сторону орка. Строго глядя на эльфов и продолжая тыкать в их сторону рукоятью клинка, она продолжила: «Я приказываю отступить». Когтеклык с опаской посмотрел на своих пленителей, а затем на дочку. Она пыталась рассмотреть раны отца, а он, в свою очередь, не мог даже поднять руки. Эльфийские воины с испугом смотрели на княжну, а затем непонимающе посмотрели наверх, в сторону Вектора. Девушка обернулась и тоже вопросительно посмотрела на старого офицера. «Кому ты служишь?» – строго спросила она. Эльф молчал, он переводил взгляд с мертвого тела Люциана на Артема, а затем на Эльвиру. «Я служу», – начал он, тяжело вздохнув, «дому Космозриэль». Эльфийка продолжала строго смотреть на офицера. Не выдержав взгляда девушки, Вектор звучным голосом крикнул солдатам: «Вам что, по два раза нужно повторять? Выполняйте приказы своей княжны». Неуверенные, но солдаты отступили от когтеклыка. Артем поднял глаза на старого эльфа. Тот тихонько что-то сказал своему подручному, и тот быстрым шагом пошел прочь от храма. Жрецы, уже вставшие с колен, приблизились к Артему. Их головы все еще скрывались под странного рода шлемами. «Мы видели чудеса Владилена», — заговорил один из них грубым низким голосом. «Вы всегда будете желанным гостем в нашем доме. Он уже гость моего дома», — одернула их Эльвира. Девушка пошла к Артему. Проходя мимо тела своего братца, она смачно плюнула на него. Жрецы переглянулись. Эльфийка положила руку на плечо Артема, поравнявшись с ним. «Мы», — начал было жрец. «Почему клинок был у моего брата?» — строго спросила Эльвира, перебив служителя церкви. «Это нарушение». Вновь она резко его оборвала. «Вы нарушили собственные обеты». Жрецы вновь переглянулись между собой, словно они могли видеть лица друг друга сквозь эти шлемы. «Ваш брат угрожал нам, потому что ваша служба пошла наперекор его планам. Мы служим Владилену». Хотелось бы верить, в тоне Эльвиры было что-то странное. Намек, недосказанность. «Они уже вели этот разговор, кто открыл мою клетку?» — спросил Артем, пытаясь разглядеть лицо жреца, который с ним разговаривал. Повисла тишина. «Это не кто-то из вас?» — вновь спросил парень. Молчание. «Признаться в таком, словно признаться в измене», — тихонько сказала Эльвира, чуть наклоняя голову. «Но ведь среди жрецов Владилена нет изменников. Мы служим Владилену», — вновь послышался голос жреца. Он был необычайно спокоен. «Мы это еще обсудим», — многозначительные взгляды эльфийки все не заканчивались. Артем посмотрел на свои руки. Они еще дрожали после случившегося. Рука девушки легла на ладонь Артема. «Тебе бы отдохнуть не помешало», — сказала она чуть более нежным голосом и в то же время жестом велела жрецам пойти прочь. Ближе подошел Вектор. «Какие будут указания, моя княжна?» — спросил он неуверенно. Эльвира закатила глаза и повернулась к офицеру. «Приберите тут», — она указала на тела лежавших эльфов. «Нашему гостю выделите спальню», — она кивнула в сторону когтеклыка. Затем ее взгляд задержался на воротах крепости. И его дружкам тоже. Артем поднял взгляд и увидел, что отряд орков уже вернулся обратно и был во всеоружии, но обескуражен картиной, которую они увидели. Пермилия помахала товарищам. «Артем», — Эльвира обратилась к парню и погладила его по плечу, — «я хочу поговорить с тобой наедине». Парень вопросительно посмотрел на девушку. «Княжна», — вновь перебил ее Вектор. «Что, у вашего покойного брата были планы?» — офицер словно боялся произносить это вслух. «Мы обсудим их завтра на совете», — отрезала эльфийка. «Как пожелаете», — развернувшись, Вектор направился к подчиненным, которыми, судя по всему, являлись все работники и солдаты крепости. Громкий голос старого эльфа начал приводить в чувство всех, кто еще пребывал в смятении. «Ты как?» — Эльвира вновь обратилась к Артему. Выглядел он бледным и с пустым взглядом смотрел куда-то себе под ноги. Артем, да-да я, словно пробудившись от минутного помешательства, парень осмотрелся по сторонам. Взгляд опять упал на тело Люциана. Артем зажмурился и поджал губы, отворачиваясь от этого зрелища. Жуткая картина. На этот раз это дело рук Артема, и, судя по всему, он привык к местному уровню насилия, так как рвотные позывы его больше не настигали. «Я просто никогда никого не убивал». Эльвира посмотрела на мертвого брата, затем снова на Артема. Она усмехнулась. «Ну, что я могу сказать, лучше поздно, чем никогда. Это же твой брат, в конце концов. Согласно, он умер слишком легкой смертью. Я бы убивала его пару недель, чтобы можно было просмаковать каждую крупицу боли, отчаяния, страха и страдания. А так я даже не уверена, что он понял, что произошло». Артем с опаской посмотрел на эльфийку. На секунду она показалась ему похожей на своего брата, словно до этого он замечал сходство, а сейчас, после этих слов, заметил по-настоящему. Повисла неловкая пауза. Артем осмотрелся по сторонам. Пара эльфов принесли носилки для когтеклыка, но их тут же оттолкнули прибывшие орки из его же отряда. «Что будет дальше? В обычных условиях тебя бы убили на месте», задумавшись, сказала Эльвира. «Но так как теперь я тут главная, я не знаю, скажу, что бросила вызов своему брату после того, как узнала, что он заказал убийство нашего отца», пожала плечами девушка. «Что?» Артем начал оглядываться, не подслушивает ли их кто-то. «Ты так просто об этом говоришь? Еще недавно для таких разговоров нужно было запираться в отдельной комнате», прошептал парень. «Ой, расслабься. Я сомневалась, можно ли доверять им, так как не была уверена, что эти», она ткнула пальцем в тело брата, «мертвы. Теперь все предельно ясно. Теперь я точно здесь главное, Вектор меня послушался, а жрецы, скорее всего, открыли твою клетку и помогли сбежать. Судя по всему, у меня достаточно легитимности, а в тебя уже очень хорошо верит». Дальше, она задумалась, надо будет найти и перебить всех друзей Люциана, ну и узнать, что он там собирался сделать. А орки? Эльвира посмотрела на груду зеленых мускулистых мужиков, помогающих своему товарищу подняться. Когтеклык очень умело сдерживал боль. Артему раны казались очень серьезными, после таких обычно больше на ноги не встают. «Нам нужно будет с ними подружиться, как-то поплотнее. Все же им ты тоже продемонстрировал свою избранность», это слова она произнесла чуть тише. «Пока нет идей, как с ними сработаться, обсудим это все завтра». Пара эльфов с носилками подошла и начала грузить тело бывшего князя. «Да мне еще предстоит коронация», она призадумалась. «Нужно найти пару портных, хочу красивое платье». Артем закашлялся. Эльфийка посмотрела на парня. «Ты слишком напряжен, Артем, тебе бы принять ванну. Эй, подготовьте покои моего брата для Артема». Эльвира обратилась к пробегающему рядом эльфу. «И наполните ванну, будет исполнено». Княжна, испуганный эльф поклонился и тут же побежал в обратную сторону. «Покой брата?» – удивился Артем. «Я займу отцовские», – ухмыльнулась Эльвира. «Пойдем, провожу тебя». Эльвира повела Артема обратно в крепостные покои. Неспешная прогулка поскудна, но все же украшенным коридором дала Артему время немного осмотреться. Раньше его внимание было сфокусировано на чем угодно, кроме окружения, а сейчас он наконец смог оценить убранство. Оно было весьма скудным. Деревянный пол, редкие ковры на стенах, даже мебель, просто деревянная, без всяких цветастых обивок и тому подобного. Эльвира, словно видя легкое разочарование в глазах парня, сказала: «Это наш охотничий домик, здесь все сделано наспех». «В смысле, охотничий домик? Ну, вся эта крепость, это просто место, куда мы с семьей приезжали, чтобы поохотиться в местных лесах. В столице, семейный дворец, там все чуть более роскошное», она усмехнулась. «Стены, храм, куча прислуги и этот высоченный дом. И это все лишь для того, чтобы было где поспать при выезде на охоту», удивился Артем. «Охотиться тоже нужно с комфортом. Отец очень любил охоту. Судя по трофеям в твоей спальне, ты тоже. А что, мне просто сидеть в палатке в ожидании, пока сильные мужи будут гонять кабанов по лесу? Мне было скучно». Артем пожал плечами, не зная, что возразить. Сам он на охоте никогда не был и не знал, как оно там все происходит. Они задержались у большого камина в центральной комнате на втором этаже. «Подождем здесь, пока тебе готовят комнату». Артем сел на одно из деревянных кресел. Огонь в камине уже погас, и только тлеющие угли сейчас поскрипывали редкими искорками. Эльвира подкинула несколько поленьев. Пламя постепенно разрослось, став еще одним источником света в этом ночном доме. «Ты говорила, что у твоего брата были друзья. Мы видели отряд солдат, выехавших на ложную встречу. Не думая об этом», — устало произнесла Эльвира, ковыряя угли кочергой. «А о чем же мне думать? Я не совсем понимаю. Вчера мы были в опасности просто на дороге. Сегодня мы просто спокойно сидим в доме, в который было страшно идти. Как-то все очень быстро. Такая быстрая смена перспективы очень пугает. Смерть поджидает нас за каждым поворотом, за каждым деревом и кустом, за каждой дверью, даже в этой комнате». Она обвела руками просторное помещение. «И что же, нам теперь всю жизнь бояться, опасаться леса и длинных коридоров? Иногда нужно просто расслабиться и получить удовольствие, ощутить тепло огня, вкус еды». Она повернулась к Артему, и не думать о неминуемой смерти хотя бы пару минут. «Ладно». Артем поднял руки в жесте капитуляции. «Отдыхай, не буду больше тебя беспокоить. Я подумаю обо всем этом завтра, Артем. А сегодня я тоже хочу отдохнуть». Они просидели так еще около часа, молча глядя на горящее пламя камина. Эльвира смотрела на огонь и изредка тяжело вздыхала. Казалось, что она на самом деле была погружена в свои мысли и продолжала обдумывать планы на будущее, хоть и заявила обратное. Ее взгляд метался по пламени камина, и в нем было напряжение, а не расслабление. Словно она вела внутренний монолог. Вскоре несколько эльфиек-служанок подошли к Эльвире и отчитались о том, что подготовили спальни для нее и для Артема. «Отлично, проводите его. Я еще посижу тут», не глядя на них, ответила девушка, махнув рукой. Голос был отстраненным. Девушки приглашающим жестом позвали парня за собой. Артем замешкался, посмотрев на Эльвиру. Ему хотелось остаться с ней, поддержать ее или помочь. Но вспомнив, что она сильная и независимая женщина в самом прямом смысле этого слова, последовал за служанками. Снова проклятая лестница. Словно по инерции Артем двигался, чуть согнув спину, будто стараясь быть ниже. И только после пары этажей понял, что он тут больше ни от кого не прячется, и выпрямился. Покой Люциана. Втрое больше комнаты Эльвиры. Мрачно освещены обилием свечей, расставленных повсюду. Также скудно украшены охотничьими трофеями, клинками, щитами с разными гербами. В углу стойка с оружием и доспехами, зеркало в полный рост, большая двуспальная кровать, ковры, повсюду ковры. В другом конце, тоже камин, возле него ванна, наполненная горячей водой. Эльфийки подошли к ванне и, сложив руки за спиной, повернулись к Артему, стоящему посреди комнаты. «Спасибо, что проводили меня», кивнув, сказал парень. Девушки синхронно поклонились и продолжили стоять у ванны. Артем осмотрел комнату, снова посмотрел на них вопросительно. «Я, наверное, разберусь дальше сам». Служанки переглянулись. Затем одна из них сказала: «Князь Люциан любил принимать ванну с нашей помощью». Артем усмехнулся. «Знаете, я каждый год мылся из тазика, думаю, как-нибудь разберусь, не маленький». Эльфийки вновь перекинулись быстрыми взглядами. «Желаете, чтобы мы ушли?» «Да». Девушки покинули помещение довольно быстрым шагом. Артем запер за ними дверь изнутри и облегченно выдохнул. Он подошел к столу около стойки с доспехами, снял рюкзак и положил рядом. Засунул руку в карман джинсов, достал смартфон. Тут же схватил рюкзак и достал из него пауэрбанк. Воткнул зарядку в телефон. Артем не был уверен, что телефон ему пригодится хоть когда-нибудь, но все же иметь возможность воспользоваться им в случае чего казалось важным. На экране загорелся индикатор. Смартфон заряжается. Оставив технику на столе, Артем разделся и залез в горячую ванну. Приятное чувство расслабления и отдыха накрыло его, и он чуть не уснул. Но в какой-то момент перед глазами, словно вспышки, вспыхнули образы воспоминаний. Отец Эльвиры, стражник в ее покоях, Люциан. Все умирают жуткой смертью. Сердце бешено заколотилось. Вздрогнув, Артем резко сел, расплескав немного воды по полу. Он быстро дышал и держался за сердце. Ему казалось, что его удары отдаются болью в груди. Несколько минут глубокого дыхания смогли утихомирить паническую атаку. Еще дрожащим голосом Артем пробормотал себе под нос. «Вот и отдохнул, называется». Мыться тут все равно было неудобно. Ванна была высокой и медной, а черпаки было некуда поставить. В какой-то момент Артем пожалел, что прогнал девушек. Он вылез из воды и не понял, куда девать воду из ванны, стоящей посреди спальни. Посмотрел по сторонам, никаких подсказок. Вытершись тем, что, как он подумал, должно быть его полотенцем, Артем завалился на кровать и отключился практически сразу. Ему снился сон, в котором он бесконечно тонул в ванне, которая превратилась в окно в глубокую пугающую морскую толщу. И Артем был один в этой толще, вокруг никого. Только темно-синие просторы, уходящие в бесконечность, а сам он увязал в этой бездне все глубже. Давление сжимало его тело все сильнее. Солнечный свет разбудил его ранним утром. Артем протер глаза. Было непонятно, сколько времени, спал ли он вообще хоть сколько-нибудь. Зевая и протирая глаза, он подошел к своему смартфону, чтобы снять его с зарядки. Это действие было приятным бальзамом на душу. Он словно снова очутился дома и первым делом, как всегда, проверил телефон. Включение. Загрузка. В ожидании, пока смартфон включится, Артем подошел к окну. Отсюда открывался вид на другую сторону крепости. Там, на удивление, тоже были леса. Крепость посреди лесов. Зеленые ели, величественные сосны вперемешку с дубами и кучей других пышных деревьев, названий которых Артем, конечно же, не знал. Солнечные лучи, словно играя, скользили по кронам деревьев, пошатывающихся на легком ветру. Живописный пейзаж, достойный кисти русского художника-пейзажиста, спокойный и умиротворяющий. Смартфон в руке Артема завибрировал. Вздрогнув, парень посмотрел на экран. 5 пропущенных от неизвестного номера. Спам, промелькнула быстрая мысль, и он усмехнулся. А затем, новые сообщения. Сердце Артема снова начало ускоряться. С номера, с которого приходили инструкции работодателя. Груз не доставлен. Вернись в пещеру и забери сферу. Затем получишь новый адрес доставки. От автора. Спасибо, что дочитал до конца. Если хочешь, чтобы следующая часть вышла поскорее, поставь лайк. Если хочешь что-то отметить в истории, напиши комментарий. Буду признателен и за то, и за другое. Глава 17. Еще одна простая просьба. Артем смотрел на экран телефона и не мог пошевелиться. Его глаза бегали по буквам сообщения. Он словно пытался найти в них какой-то тайный смысл, или подсказку, или хоть что-то, что могло бы объяснить, что конкретно сейчас происходит. Связи нет. Звонки были совершены несколько дней назад. Артем сбился со счета, сколько дней он уже находится в этом мире, поэтому сказать точно, когда ему звонили, он не может. Но, судя по интервалу пропущенных, кто-то звонил утром несколько раз подряд. Номер не определен, позвонить обратно не получится. Да и странно, это, звонить при отсутствующей связи. Выглянув в окно, Артем предположил, что, возможно, связь могла быть неподалеку от того сада Владилена, в котором он очнулся. Где-то там, вблизи пещеры. Возможно, там находится портал. Возможно, он периодически открывается. А почему бы и нет? Легкий лучик надежды начал пробиваться где-то в глубине подсознания Артема. Мысль о том, что, возможно, он сможет выбраться отсюда, его обрадовала. Впервые за долгое время он понял, что что-то почувствовал. Ну какой портал? Какой пробивается? Тут же махнул он рукой. Я же был в подвале, где уже ничего не ловило. Куда там чего может пробиться? Тяжело вздохнув, Артем сел на кровать, уставившись в смартфон. Без интернета его ценность тут была не такой уж и большой. И тут парень вспомнил об ассистенте Алисе. Он тут же ринулся к рюкзаку, достал скрученную куртку, но зеркала с местным смартфоном Артем не нашел. По спине пробежал холодок. Забыл, потерял, украли, Эльвира, ХМ возможно, это она, пробубнил он себе под нос. Артем осмотрел комнату. Огонь в камне погас. Его грязные вещи лежали недалеко от уже остывшей ванны. Вещи Люциана, хоть и чистые, явно были ему не по размеру. Князь был выше и шире Артема. Особого выбора не было. Артем надел обратно свои джинсы и футболку. Выйдя в коридор, он тут же столкнулся лицом к лицу со стражниками, которые тут же встрепенулись и выпрямились при появлении человека. «Вольно, ребят», — усмехнулся Артем. «Я хочу встретиться с княжной. Где она сейчас?» Эльфы переглянулись. «Не можем знать», — пожал плечами один из них. «Ага, логично. Но я тогда пойду поищу», — он вопросительно приподнял брови, осматривая стражников. «Как пожелаете», — ответил второй. «Славно». Артем медленно обошел стражников, с опаской глядя на их небольшие копья, которые они держали, словно посохи. Вниз по лестнице, на предыдущий этаж, снова коридор. У покоев Эльвиры никого нет. Артем ударил себя по голове. Точно. Она же сказала, что займет покой отца. Артем осмотрелся. Он понятия не имел, где находится покой отца Эльвиры. Где-то внизу лестницы дежурил очередной стражник. Артем спустился к нему. «Добрый день», — неуверенно поприветствовал он эльфа. «Я ищу княжну Эльвиру. Где я могу ее найти?» «Не могу знать», — пожал плечами стражник. «Ну, конечно», — тихо пробубнил Артем, осматриваясь по сторонам и ища еще какого-нибудь стражника. «А где покой отца Эльвиры?» — поинтересовался он. «Не могу знать», — пожал плечами стражник. «Да вы издеваетесь». Артем, прищурившись, посмотрел на него. Эльф не смотрел на парня, его взгляд был устремлен куда-то в бесконечность перед собой. На улице раздались крики, ругань, звуки бьющегося стекла. Резко обернувшись, Артем увидел распахнутые двери, ведущие во внутренний двор крепости. Недолго думая, он побежал туда. Яркое солнце ослепило Артема. Закрывшись рукой от света и прищурившись, он начал искать источник шума. Долго искать не пришлось. Группа орков из отряда Когтеклыка ввязалась в перепалку с местными стражниками. Они активно ругались, орки бросались содержимым складских коробок, до которых могли дотянуться. Там были кувшины, в основном пустые. Артем подошел ближе. «Эй, что здесь происходит?» — крикнул он им. «Эти ушастые не дают нам спирт!» — взревел один из орков, тыкая пальцем в группу эльфов-стражников, которые уже держали в руках оружие, и совсем не ясно, что удерживало их от того, чтобы накинуться на зеленокожих. «В десятый раз повторяю, не троньте, это собственность княжны», — завопил эльф, вставая в боевую стойку и выставляя перед собой копье. Один из орков грозно подошел ближе, резко схватил кончик копья и выдернул оружие из рук стражника. Орк был на 3 головы выше бедолаги и, глядя сверху вниз, наводил на него страх одним только своим видом. «Может, не надо бухать с самого утра?» — как-то неуверенно спросил Артем. «Что?» — орк зло посмотрел на парня. «Это для нашего командира. Ему нужно обработать раны. Хм, почему ему никто не оказал первую помощь?» Артем посмотрел на эльфов. Они посмотрели на Артема так, словно он надругался над их матерями. «Что?» — восклицательные и вопросительные знаки. Глаза одного из эльфов полезли на лоб, а лицо раскраснелось от злобы. «Эти ублюдки перебили половину наших друзей. Они убили Тарела, Курта, Бирма, Клима. Единственное, чего они от нас получат, это нож в жопу. Мне достаточно только одного приказа, и я за себя не ручаюсь». «Да», — взревел еще один орк. «Каждый остроухий ублюдок заслужил смерть. Моя сестра была убита таким вот выродком, как ты». Орк ткнул пальцем в одного из стражников. Вся их кучка немного вздрогнула. «Она, поди, была такой же шлюхой, как и твоя мамаша», — завопил еще один эльф. «Ну все», — орк взревел, хватая ближайшую табуретку, что была под рукой, и уже начал с замахом идти на эльфов. «Что здесь происходит?» — восклицательные и вопросительные знаки, раздался командный и властный голос эльфийского офицера. Абсолютно все вокруг вздрогнули от этого тона. Орк даже замер с замахом и удивленно посмотрел Артему за спину. Парень тоже обернулся. Там стоял офицер Вектор. Он буравил орка строгим взглядом. Поза эльфа была словно высечена в камне. Уверенная, спокойная и в то же время казалось, что прямо из нее он может ринуться в бой. «Эти выродки воруют припасы», — завопил один из эльфов. «Они ищут лекарства», — заметил Артем. Вектор посмотрел на своих, затем на орков, затем на Артема. «Позовите жреца», — скомандовал он своим. «Прекратите все вокруг крушить. Вы гости в нашем доме, и если вам что-то нужно, это можно просто попросить», — крикнул он оркам. «Мы просили», — запротестовал орк с табуретом в руках, но они, — начал было стражник. «Ты не слышал приказ рядовой?» — Вектор грозно посмотрел на своего подчиненного. «Будет исполнено», — стражник отдал честь и тут же побежал в сторону храма. Остальные стояли и удивленно смотрели на происходящее. «А у вас что, другой работы нет?» Вектор одним своим взглядом заставил остальных стражников испариться. Остался только Артем и орки. «Ну, кажется, конфликт исчерпан», — спросил парень, переваливаясь с ноги на ногу. Вектор продолжал строго смотреть на орка с табуретом в руках. Это зрелище выглядело комично. Эльф был ниже ростом и стар, а орк — огромной грудой мышц. Но почему-то от взгляда офицера ему было не по себе. Орк поставил табурет обратно. «Спасибо», — процедил Вектор. «Артем Юрьевич, княжна Эльвира хочет встретиться с вами через час за завтраком», — сказал он, повернувшись к Артему. «А это где будет?» — уточнил он. «За вами прибудет холоп, он и отведет. Главное, знать, где вы будете». Вектор выжидающе посмотрел на Артема. Тот не сразу понял, что от него требуется ответ. Встрепенувшись, он кинул быстрый взгляд на орков и сказал: Я буду вот с этими ребятами, и кивнул в их сторону. Как вам будет угодно, с долгими паузами отчеканил Вектор и, развернувшись, направился по своим делам. Артем приблизился к группе орков. «Где Когтеклык?» – спросил он. Артема отвели в гостевую комнату, на первом этаже, место, больше похожее на общую казарму. Мебель здесь была не по размеру огромным оркам, и для Когтеклыка сдвинули вместе пару кроватей. Он лежал с перемотанными плечами и коленями, и лицо его изображало вымученную улыбку. По лбу струился пот, по телу пробегала мелкая дрожь, а цвет кожи стал бледно-зеленым. Рядом сидела Пермилия. Ее взгляд был полон тревоги и смятения. Она крепко сжимала ладонь отца, лежащую на кровати. «Ты выкарабкаешься, как всегда», — тихонько сказала она. Артем робко приблизился к ним. Он с опаской посмотрел на плохо обработанные раны орка. На них виднелись какие-то белые пятна. Это выглядело нехорошо. «Ох, Артем», — голос Когтеклыка был слабым. Он больше шептал, чем говорил. «Наш спаситель», — улыбка на лице орка стала шире. Пермилия бросила на Артема быстрый взгляд. «Как вы тут?» – неловко спросил Артем, вставая на одно колено, чтобы быть поближе к орку. «Я прекрасно», – Когтеклык продолжал улыбаться. «Местный главный эльф распорядился прислать сюда жреца Владилена. Я надеюсь, он сможет вам помочь», – пожал плечами Артем. «Ох, надеюсь, он уже скоро прибудет сюда», – вымученно усмехнулся орк, затем закашлял. «Все будет хорошо, отец», – Пермилия гладила его по руке. «Видишь, они уже распорядились», в ее голосе теплилась надежда. «Это хорошо, Пермуша, доченька». Когтеклык попытался приподняться на локтях, но тут же его лицо скривило гримаса боли, и он рухнул обратно. «Ты что лежи?» Голос Арчихи был неожиданно ласковым и встревоженным. «Ох, что-то я совсем ослаб», орк снова вымученно усмехнулся. Ему было тяжело, каждое движение давалось с огромным трудом. Но он продолжал натягивать на свое лицо улыбку и отшучиваться. «Я хотел было попросить вас проводить меня до сада Владилена, в котором вы меня поймали», — усмехнулся Артем. «Но, видимо, с этим придется повременить». Орк бросил на парня быстрый взгляд, а затем на свою дочь, и, облизав губы, прошептал. «Пермуша, принеси мне водички». Что-то в горле пересохло. «Хорошо», — Пермилия быстро вскочила и побежала куда-то на улицу из дома. Когтеклык проводил ее взглядом, и стоило только ей скрыться за порогом, как улыбка тут же слетела с лица раненого орка. Он посмотрел на Артема, и парень увидел в его глазах страх. «Артем, забери ее», — быстро прошептал он. «Возьми Грака и Пермилию и идите в сад. Я долго не протяну. Я не хочу, чтобы на ее руках умер еще и я. Что я это же как-то? Обещай мне», — лицо орка исказило очередная гримаса боли. «Пожалуйста, я не хочу, чтобы она видела, как я умираю, Артем». «Ха, хорошо». Артем был слегка ошарашен этой просьбой. «Мне следовало умереть в бою, как подобает воину, а не в луже собственной мочи, в чужом замке. Все должно было быть не так». По лицу орка прокатилась слеза. Послышались шаги Пермилии. Когтеклык взял себя в руки и, прищурившись на секунду, вновь натянул на лицо улыбку. «Вот, я принесла воды». Пермилия поднесла кувшин с водой к губам отца, дав ему отпить. Он жадно глотал воду. «Ох, спасибо», он громко выдохнул. «Меня отправили сюда для медицинской помощи», послышался размеренный голос в проходе. Артем обернулся. Там стоял жрец Владилена, неизменный красный балахон и шапка-шлем. Его образ, столь яркий и чистый в этой грязной комнатушке, куда поселили орков, был слишком контрастным. «Ну вот и помощь пришла», Когтеклык посмотрел на Артема. «Теперь мне окажут помощь». «Да, нам, наверное, лучше оставить их наедине», тихонько сказал Артем Пермилии. «Нет, я хочу помощь. Вдруг что-то пригодится». Она с прищуром посмотрела в сторону эльфа. «И я не знаю, что это за лекарь». «Все хорошо, дочка, иди, развейся немного, тебе надо отдохнуть. Артем сказал мне, что он планирует поход». «Что?» Арчиха посмотрела на парня. Жрец тем временем приблизился к Когтеклыку и приступил к беглому осмотру его ран. «Да», Артем почесал затылок, глядя куда-то в сторону, избегая прямого зрительного контакта с Пермилией. «Мне нужно вернуться в сад Владилена». «Но мой отец ранен», — отрезала она. «Да, дочка, я хочу, чтобы ты сопроводила нашего миссию на его светлом пути к святыне», — улыбаясь, проговорил орк и тут же зашипел от боли. «Жрец начал осматривать повязки на коленях. «Но я должна быть тут с тобой», — воскликнула девушка. «Ты должна быть на праведном пути, любовь моя», — прошептал Когтеклык. «Нет, нет, нет», — начала быстро говорить Арчиха, мотая головой. «Не переживай, Артем положил руку ей на плечо. «Это же недалеко, делов на пару дней, туда и обратно». «Да, а меня тут как раз поставит на ноги», — усмехнулся когтеклык. «Хаэм», — вздохнул жрец, осматривающий орка. «Что?» — Пермилия повернулась к нему. Когтеклык испуганно посмотрел на Артема, а тот, в свою очередь, выглянув из-за девушки, зло посмотрел на жреца и жестом велел замолчать. Пермилия смотрела на жреца, лицо которого не было видно. Повисла пауза. «Что, Хаэм?» – нетерпеливо спросила она. «Я просто громко выдохнул, я ничего не имел в виду», – столь же размеренным тоном ответил жрец. «Все будет хорошо, дочка. Ступай с Артемом, а когда вы вернетесь, я вас встречу», – усмехнулся орк. Пермилия колебалась. Она смотрела то на Артема, то на вымученно улыбающегося отца. «Ну, если такова твоя воля, отец», — голос девушки погрустнел. «Да, ступай, оставь меня в руках Владилена», — орк кивнул в сторону жреца. Пермилия нагнулась и поцеловала отца в лоб, а затем крепко прижалась к нему своим лбом, прижимая его голову к себе. Они провели в этом ритуальном объятии с полминуты. Пермилия, утирая слезы, встала и в последний раз, погладив руку отца, пошла к выходу. Когтеклык, проводив девушку взглядом, посмотрел на Артема и тихонько выдохнул. «Спасибо». Артем пожал ладонь орка в знак поддержки и, кивнув жрецу, сам пошел за Пермилией. Уходя, прежде чем дверь за ним захлопнулась, он услышал только: «Будет больно», — произнес жрец. Пермилия стояла на улице, облокотившись на одну из бочек и глядя куда-то в пустоту. Артем подошел к ней ближе. Он не знал, как начать разговор, и, как-то неловко глядя по сторонам, перекатывался с ноги на ногу. «Что же, ЖЖ?» – протянул он. «Зачем нужно идти в сад Владилена?» – резко спросила она, посмотрев ему прямо в глаза. Артем увидел, что ее глаза наполняются слезами. От этого ему самому становилось как-то больно в душе. Комок подкатил к горлу. И так было сложно объяснить, зачем ему нужно туда. А тут еще такая ситуация неловкая. Он тут же отвел взгляд. «Мне необходимо забрать оттуда еще один артефакт», тщательно подбирая слова, сказал Артем. «Что за артефакт? Я до конца не уверен». «В каком смысле?» «Фух, слушай, я получаю сообщение, они говорят мне, что делать». «Сообщение?» Взгляд Пермилии был полон непонимания. «Да сообщение откуда-то, видимо, сверху». Артем ткнул пальцем в космическую станцию, что зависло в небе, сам продолжая смотреть куда-то себе под ноги. Арчиха посмотрела на небо, а затем на парня. «Ты слышишь голос, Владилена?» Артем, до этого боявшийся смотреть на Пермилию, поднял на нее глаза. «Да», — твердо ответил он, — «это он, и ты всегда его слышал?» Пермилия чуть приблизилась к Артему, она смотрела на него немного завороженным взглядом. «Знаешь, нет, он сам решает, когда со мной говорить. Пути Владилена непостижимы для нас, обычных смертных». Артем с опаской смотрел на Арчиху, не зная, как она воспримет столь пространный ответ. Девушка снова посмотрела на космическую станцию в небе. «Правда, что после смерти наши души отправляются на Киров?» — спросила Пермилия. Артем тяжело вздохнул. «Что правда, то правда. Надеюсь, однажды я встречу там маму. Знаешь, торопиться не стоит. Я думаю, что она не хотела бы, чтобы ты так скоро присоединилась к ней. Тебе же еще жить и жить». Артем посмотрел на космическую станцию. «Однажды». Пермилия продолжала задумчиво смотреть в небо. Послышалось какое-то мычание откуда-то сбоку. Артем и Пермилия опустили взгляд на источник этих звуков. Сбоку от них стоял молодой эльфенок в потрепанной одежде. «Мне это велено, вас к столу, и как мне к вам обращаться?» Парень испуганно смотрел на орка и человека, удивленно глядящих на него. «Товарищ Гагарин», — усмехнулся Артем. «Хорошо, товарищ Гагарин. Княжна ожидает вас». «Отлично», — пожал плечами Артем. «Пойдем перекусим», — он приглашающе предложил Пермилии проследовать за мальчуганом. «От автора спасибо, что дочитал до конца. Если хочешь, чтобы следующая часть вышла поскорее, поставь лайк. Если хочешь что-то отметить в истории, напиши комментарий. Буду признателен и за то, и за другое». Глава 18. «Что мое, не твое, товарищ Гагарин со спутницей», — объявил мальчуган, открывая дверь и приглашая Артема и Пермилию в местную столовую. За большим резным деревянным столом сидела Эльвира и от объявления чуть приподняла бровь в удивлении. На столе стояло несколько блюд, кувшины с разными видами вина, поджаренный хлеб. Все пахло очень аппетитно. «Это еще что такое?» — Эльвира презрительно посмотрела на вошедшую в комнату Арчиху. Та же, в свою очередь, вовсю разглядывала помещение, необычайно чистое и светлое, с красивой мебелью, сделанной словно из цельных кусков дерева и отполированной до зеркального блеска. В воздухе витал аппетитный аромат. Живот Артема заурчал, слюна тут же заполнила рот. «Я пригласил Пермилию перекусить», — сказал Артем, подходя ближе и усаживаясь за один из столов по правую руку от Эльвиры. Пермилия уселась рядом с Артемом. «Я просила накрыть стол только на двух». Эльвира увидела, как Арчиха жадно хватается за еду руками и сразу же начинает ее есть. «Ну да, конечно, просто ешь все, что тебе хочется». Эльфийка закатила глаза и откинулась назад на спинку стула. «Спасибо», — с набитым ртом сказала Арчиха. Она продолжила набирать еду, сгребая очень большую охапку на свою часть стола. «Что ты делаешь?» — зло спросила Эльвира. «Ты не сможешь съесть столько. Это для моих друзей, продолжая обильно жевать», — сказала Пермилия. «Ох, Владилен, хватит, я распоряжусь, чтобы твоим друзьям принесли еду. Только, пожалуйста, прекрати это», — она указала дрожащей рукой на крошки и пятна варенья, расплескавшиеся по столу, пока Пермилия тянулась куском хлеба в банку со сладостью. Арчиха чуть замерла, украдкой глядя на Артема. «Я надеялась, что с походным бытом покончено и снова можно начать жить как цивилизованные люди», — вздохнула Эльвира. Артем тоже начал набирать себе в тарелку еду, но старался делать это менее небрежно, чем его зеленокожая подруга. «Ты ведь хотела не просто меня накормить?» — спросил Артем. Княжна продолжала буравить взглядом Арчиху и крепко сжимала губы. Девушка облокотилась на ладонь, наблюдая за тем, как небрежно ест Пермилия. «Ну хватит, мы несколько недель мотались по полям и лесам, ели что и где придется. Неужели наша подруга тебя так сильно смущает?» — спросил Артем, откусывая бутерброд. Пермилия подняла взгляд на эльфийку, сделав вид, что не понимает, что речь идет о ней. «Иногда просто хочется, чтобы все было красиво». Эльвира недовольно посмотрела на парня. «Я боюсь, пока что не получится». «Это еще почему?» Эльфийка вскинула брови, искренне удивившись. «Мне нужно срочно вернуться в сад Владилена». «Что зачем?» Глаза девушки забегали по столу. С Артема на Пермилию, с Пермилии на Артема. «Он получил весть от Владилена», — пробубнила Пермилия с набитым ртом. «Ты получил что, Артем?» Эльвира многозначительно посмотрела на парня. «Сообщение», — кивнул Артем. «Какое?» — она перешла на гневный шепот, словно Арчиха их не услышала бы. «О каком еще сообщении ты говоришь? Мы же с тобой это обсуждали. Что это за самодеятельность? Восклицательные и вопросительные знаки». Кричать шепотом у нее получалось неплохо. Артем посмотрел на Пермилию, затем на Эльвиру. «Мне нужно вернуться туда, откуда я пришел, и взять там то, что я сюда нес», — опять же подбирая слова, произнес Артем. Эльвира развела руками и налила себе бокал вина, быстро отпила из него, а затем быстро опрокинула бокал. «Так», — сказала она, громко поставив бокал на стол, — «ты не можешь так спокойно разгуливать по Космолесью. По закону люди все еще вне закона. Отмени закон». «Ну и я думаю, Пермилия сможет найти обходные пути к саду». «Да я знаю туда дорогу», — кивнула Арчиха, продолжая есть. «Отмени закон. Я уже распорядилась, но пока новость разнесут по княжествам, не факт, что ты...» «Ах, ладно, конечно, езжайте. Мне нужен клинок». «Какой клинок?» «Воющий клинок». Эльвира пристально посмотрела на Артема. «Зачем? Ты сама сказала, дорога будет непростой. Кто-то может быть не в курсе, что я миссия, а клинок станет лучшей демонстрацией», — пожал плечами Артем, уминая бутерброд. «С каких пор ты стал таким деловым? Вчера ты был не в состоянии даже идти самостоятельно, а сегодня собрался в многодневный поход. Сегодня утром я...» Артем замешкался. Он не знал, что именно хотел сказать. Я почувствовал, что ох, тяжело это объяснить. «Ну ты уж постарайся», — Эльвира налила себе еще бокал вина. «Сообщение от Владилена». Артем многозначительно показал глазами наверх. Оно было очень понятным и простым, ясным и в общем. «Я должен сходить туда и обратно. Я не могу пойти с тобой. Мне нужно налаживать дела здесь». «Так оставайся. Орки меня сопроводят». Эльвира выпила еще один бокал вина. «Конечно, человек и горстка орков просто так спокойно бродят по моим землям и думают, что это хорошая затея. Орки тут не в почете?» — смутившись, спросил Артем. «Нас тут не любят», — подтвердила Пермилия. Артем вспомнил утреннюю потасовку. «И людей тоже. Ну так дай нам сопровождающих. Ну не знаю, жрецов Владилена. Их ведь везде любят и ценят». Эльвира прищурилась, посмотрела на Артема как-то подозрительно, затем на Арчиху. почему ты заговорил о жрецах, мне показалось это логичным. А что, они не любят путешествовать в своих длинных рясах? Пожал плечами Артем. Нет, Эльвира пристально смотрела на парня, который непонимающе смотрел на эльфийку и продолжал откусывать бутерброд. Что не так, развел руками Артем. Я не хочу, чтобы ты лишний раз общался с жрецами. Я им не доверяю. Ты говорила, что они помогли мне выбраться из клетки. Клетки? Пермилия встрепенулась, и несколько крошек вывалилось у нее изо рта. Я сказала, что предполагаю, что это кто-то из них. Ну и что? А то, что не все жрецы любят пришествия всяких миссий. Эльвира опять многозначительно посмотрела на Артема, словно на что-то намекая, но он продолжал не понимать, на что именно. А что насчет того безумного старика? Какого старика? Аф. Артем замер, пытаясь вспомнить имя. Крейсер, бубнил он себе под нос. Аврорий. Крейсер Аврорий, непонимающе подняла брови Эльвира. Просто Аврорий, мой сокамерник. Он еще жив? Я не знаю. Ну, значит, Артем встал из-за стола, отряхивая руки. Я думаю, самое время узнать. Пошли. Стоп, куда? Всплеснула руками Эльвира. Как куда? В подвал, в клетку. Пожал плечами Артем и уже было сделал шаг в сторону выхода. Стоять. Эльвира ударила по столу так, что бокал с вином опрокинулся и упал на пол, громко звякнув о камень. Это мой дом, и я здесь хозяйка, и никто никуда не уйдет без моего ведома, она говорила, очень зло смотря на Артема из-под лобья. Пермилия замерла с куском хлеба во рту и тоже боялась пошевельнуться, как и Артем. У нас очень мало времени, Артем сделал шаг обратно к Эльвире. Это займет всего несколько дней. Мы вернемся и продолжим следовать плану. Эльвира молчала. Повисла пауза, и эта пауза затягивалась. Эльфийка зло дышала, ее грудь вздымалась и опускалась. В ее глазах Артем видел, как она борется сама с собой, стараясь погасить всплеск гнева. «Я», — начал было Артем. Эльвира подняла указательный палец, жестом требуя его остановиться, и отвела взгляд. Она думала. Артем посмотрел на Арчиху. Та уже перестала сгребать еду и тоже начала отряхивать руки, вставая из-за стола, словно чувствуя, как им здесь больше не рады. Двери столовой открылись, и внутрь вошел Вектор. Его лицо изображало тревожное напряжение. «Все хорошо, я слышал крики», — отчитался он, вставая у противоположного от троицы края стола. «Да наш миссия вздумал портить мне все планы, Вектор, а так все весьма спокойно». «КХМ», — старый эльф только кашлянул в ответ. «Да у меня тоже нет слов». Эльвира встала из-за стола и подошла к окну, вглядываясь в лучи уже довольно высоко поднявшегося солнца. «Может, я могу как-то помочь?» — спросил Вектор, продолжая стоять, выпрямившись, словно на параде. Эльвира продолжала молчать. Артем начал чувствовать нетерпение. Он прикоснулся рукой к своему смартфону, хотел было достать его, чтобы продемонстрировать неверующей эльфийке то, что так сильно подстегнуло его действовать сегодня с утра, но решил все же повременить с этим. Молчание длилось преступно долго. Артем не выдержал и разбавил тишину. «А еще я не нашел в своем рюкзаке зеркала». Пермилия удивленно посмотрела на Артема. Вектор и Эльвира никак не отреагировали. «Мне казалось, что оно было там. Я думал, что Босфор отдал мне его или я что-то путаю». «Ладно», — неожиданно сказала Эльвира. «Ладно», — переспросил Артем. «Ладно, иди в свое паломничество». «Ну это не совсем, это, будет, паломничество. Так мы всем и объявим, Вектор». Эльвира повернулась к своему офицеру. «Ты отправишься с Артемом и проследишь, чтобы с ним ничего не случилось по пути туда и обратно». Вектор посмотрел на княжну. «Будет», — перевел взгляд на Артема, — «исполнено. Идите, готовьте лошадей». Эльф сделал резкий поклон головой и быстрым шагом удалился. «А что касается зеркала, я его забрала», — подтвердила Эльвира, подойдя к столу и наливая себе еще вина. «Тебе оно все равно без надобности, ты ведь у нас слышишь глаз Владилена?» Она подняла глаза на Артема, продолжая наливать вино. «Ты всегда обворовываешь своих друзей, я беру то, что мое по праву. Это не твой артефакт, Артем, а мой». «Ну в целом да». Артем пожал плечами и неловко почесал затылок, стыдливо отводя взгляд куда-то в сторону. «Вот и славненько, что мы разобрались». Эльвира отпила вина. «Ничего твоего тут нет. Я хочу напомнить, что и жизнь твою я тебе подарила. Это ересь», — злобно воскликнула Пермилия. «Да», — Эльвира улыбнулась. «А ты спроси у своего избранного, при каких обстоятельствах мы познакомились». Арчиха смущенно посмотрела на парня. «Я верну тебе долг», — усмехнулся Артем. «Да уж постарайся», — ее тон становился все холоднее. «Я хотела обсудить с тобой наши, а теперь, Видимо, мои проблемы, она снова села на свой стул, откинувшись на спинку. Ты присядь, и ты тоже, Пермилия. Артем неуверенно присел на стул. Арчиха лишь злобно фыркнула на эльфийку. Мой братец не просто так устроил тут этот конских размеров склад, продолжила Эльвира, размахивая бокалом с вином. Он действительно собрался идти войной на наших степных друзей, она ткнула бокалом в сторону Арчихи, и уже пообещал их земли и стада нашим вассалам. Как он успел так быстро? Он разослал всем весть о кончине нашего отца и о том, что его убили орки в лесу. Это стало отличным поводом, а его щедрые дары в виде будущих завоеваний – отличным мотивом для того, чтобы все подняли свои знамена и выдвинулись в эту, она обвела руками обеденный зал, крепость. Мне нужно срочно предупредить своих, Пермилия уже было побежала прочь. Притормози, спокойно остановила ее Эльвира. Они еще не в курсе, что и мой брат располовинился. Так что через пару недель, когда они прибудут сюда с войском, их будет ждать сюрприз.